Глава третья. За отведенное Ромкой время мне предстояло пережить множество неприятных моментов интенсивной терапии, включая пресловутый душ Шарко, правда, без электрофореза. Но и этого мне мало не показалось. Я трепыхался, как куренок, довольно вяло отбиваясь от этих маньяков в белых халатах. Когда же Ахметова с улыбкой палача, застывшей на лице, пригрозила мне смирительной рубашкой и более радикальными методами лечения, я уже безропотно отдал себя на растерзание коновалом. При этом я поймал себя на том, что завидую, и отнюдь не белой завистью Лео, которого Ромка притащил практически сразу. Демидов теперь спал на соседней койке, издавая мощный, совсем не аристократический храп, вгоняя меня в состояние то черной меланхолии, то неконтролируемой ярости. Чем лучше мне становилось физически, тем лучше делалось морально, и под конец моих мучений я уже не мог находиться в одной палате с Демидовым, потому что от него несло крепчайшим перегаром, вызывая тошноту и головную боль. «Почему вы над ним так не издеваетесь?» — ткнул я пальцем в сторону своего подельника и собутыльника в одном флаконе. В голове стоял гул, постепенно сходивший на нет, а мое настроение стремительно падало и грозило погрести под собой неудачников, рискнувших попасться мне на глаза. Зато боевой настрой и твердое решение больше никогда не пить росло в геометрической прогрессии. «Потому что никто не просил о таких радикальных мерах возвращения Леопольда Даниловича в строй в ближайшее время», — улыбнулась мне миловидная медсестра. «Я, кажется, видел ее в республиканской больнице во время обучения. Она за эти несколько лет нисколько внешне не изменилась, и у меня закрались подозрения, что ей явно не 18 лет, на которые она выглядит». Что они там в этой больнице делают, из-за чего перестают стареть? «Значит, я сейчас вас об этом попрошу». Я вернул ей улыбку, подозревая, что она больше походила на оскал. «Даже нет, не так. Я вам прикажу это сделать и буду ждать в своем кабинете адекватного начальника отдела разведки через 3 часа». Моя новоявленная сотрудница кивнула и вышла из палаты, надеюсь, чтобы доложить Ахметовой о приказе начальника СБ, находившегося сейчас не в самом радужном расположении духа. Взяв свой телефон с прикроватной тумбочки, я набрал номер Эдуарда. «Эд, сбор всех начальников отделов в конференц-зале через 10 минут». Отдал я короткое распоряжение и встал на ноги, одеваясь в чистую, специально принесенную мне одежду. Это был какой-то довольно дешевый костюм из тех, что я скопом приобрел в ближайшем супермаркете во время активной фазы ремонта. Поморщившись, я разложил по карманам все вещи, вынутые заботливыми сотрудниками из той одежды, в которой меня притащил сюда Ромка, и вышел из кабинета, направляясь в конференц-зал. Меня уже ждали. Ворвавшись в зал, уже освобожденный от журналистов, я громко хлопнул за собой дверью и предстал перед собравшимися трезвым, как стеклышко, и свежим, как огурец. И это обстоятельство почему-то не улучшило мое настроение. Я ненавидел Ромку и всех, кто поддержал его инициативу отдать меня на опыты в целительский отдел. «Это что?» — я указал рукой на стеклянный стол. Несмотря на мои приказы, его никто до сих пор не удосужился поменять. Все перестали тихонько переговариваться и подняли головы, оценивающе разглядывая меня с головы до ног. Глядя на их серьезные, сосредоточенные лица, мне сразу же захотелось сказать какую-нибудь гадость, но я сдержался. Подойдя к своему месту во главе стола, я не сел и остался стоять, чтобы получить хоть какое-то моральное преимущество, возвышаясь над ними. «Что с пресс-конференцией?» — задал я первый вопрос, обводя всех пристальным взглядом. Ромка хмыкнул и откинулся на спинку стула, сложив на груди руки. «Терпимо», — ответила Литвинова, поднимаясь на ноги во время своего ответа. «Были небольшие технические накладки, но мы с Романом Георгиевичем поработаем над этим». «Вы что, Гаранина отправили общаться с журналистами?» Я удивленно уставился на нее. «Вам его в качестве переговорщика в том кафе не хватило?» «Но больше некому было выступать», — потупилась Женя. «Подобные заявления делает либо начальник, либо его заместитель. Вы были, мягко говоря, не в форме, а заместитель у вас только один». «Ясно». Коротко ответил я, понимаю, что даже знать не хочу, что именно происходило на этой пресс-конференции. Надеюсь, что все остались живы, а мне не придется вместе с Ромкой прятать труп особо ретивого журналиста во дворе собственного поместья, чтобы уж точно никто и никогда его не нашел. «Денис, что показал анализ?» — перевел я тему, обращаясь к начальнику следственного. «Вам Гаранин должен был стакан передать». «Ничего», — Довлатов развел руками, вставая так же, когда этого сделала Женя. «База по пальчикам в полиции занята. Наш запрос, конечно, в приоритете, но даже на приоритет необходимо время. Нельзя забывать, что дело движется к вечеру, смена заканчивается. И ради нас никто задерживаться на работе не будет, а дежурная смена еще не подошла». «Сколько?» — я невольно нахмурился. «Почему-то я был уверен, что подобная база у нас уже есть». «Часа четыре. Это если на кого-нибудь из полицейского начальства надавить. Но опять-таки я сомневаюсь, что они выдернут специалистов из дома раньше на пару часов, это будет нецелесообразно. Поэтому надеяться нужно, что к утру все будет готово, если проследить, конечно, и постоянно напоминать о себе», — довольно буднично ответил Денис. «Так», — я почувствовал, что начинаю понемногу звереть. «А что с анализом ДНК? Нам удалось ее выделить?» «Да», — Денис посмотрел на сидевшую рядом с ним Ванду, озадаченно смотревшую на меня. «Если бы секвенирование делали у нас, то это бы заняло 72 часа, а так...» «А почему мы сами не делаем секвенирование при наличии целого научного отдела?» — очень ласково спросил я. «Не могу знать», — Довлатов развел руками. «Кто отвечает за организацию этих процессов?» — теперь я говорил холодно. «Медведева и...» Денис запнулся, и все синхронно покосились на Ванду, давая весьма красноречивый ответ на мой вопрос. «Но я...» — начала говорить Ванда. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — прошипел я, перебив подругу. «Я потратил ему времени на то, чтобы заключить все необходимые договоры на поставку необходимого оборудования и систему лучших производителей, выбивая из них положенные нам скидки. А еще больше времени я унижался перед слащавыми министрами, чтобы они выделили необходимые деньги, стараясь при всем этом вписаться в бюджет. Я подписал гору чеков на оплату чего-то, назначение чего я даже не понимаю. И вместе с тем у нас не оказалось такого необходимого для нашей работы оборудования, как то, что необходимо для расшифровки ДНК. И у нас, оказывается, даже не установлена такая примитивная база розыска, как сверка отпечатков пальцев». «Нет, они у нас, конечно, есть», — протянула покрасневшая Ванда. «Но базы еще не синхронизировались с полицейскими в одностороннем порядке, естественно, чтобы наши базы обновлялись ежедневно и не обкатали». «А почему их до сих пор не обкатали?» Я положил ладони на стол и слегка наклонился к Ванде. «Дорогая моя, каким образом ты вообще собираешься вести расследование, если ты постоянно бегаешь в полицию? Или у тебя есть очень веская причина пропадать там большую часть своего рабочего времени?» «Я не провожу там большую часть своего рабочего времени», — возразила Ванда и, закусив губу, подняла на меня покрасневшие глаза, периодически переводя взгляд на Ромку. Тот благоразумно помалкивал, прекрасно дифференцируя работу и личную жизнь. «Если никаких адекватных причин твоего постоянного присутствия там нет, то ты сейчас же оторвешь свою задницу от этого стула, найдешь Тима и Медведеву, и вы все вместе снимете шкуру с сотрудников, отвечающих за проведение расшифровки генкодов, и базу отпечатков, как и всех других баз. В итоге вы сделаете так, чтобы уже завтра все это заработало. И если я еще раз узнаю, что наш материал уходит куда-то в сторонние организации, Ванда, не обижайся. Дружба дружбой, но я тебя уволю». Вишневецкая кивнула, быстро собрала свои бумаги и побежала к двери. Посмотрев ей вслед, я нахмурился, увидев, что она сменила свои привычные 20-сантиметровые шпильки на какие-то тапочки, из-за чего начала казаться еще более миниатюрной, чем до этого. Не помню, чтобы в отчетах Ахметовой по состоянию ее здоровья упоминалось о каких-либо повреждениях, кроме парализации источника. Я вздохнул и вернулся к разносу, пообещав себе, что расспрошу кого-нибудь позже, если не забуду. Дверь за Вандой закрылась, и воцарилась тишина. «А теперь мне кто-нибудь сможет объяснить, почему здесь не присутствует начальник научного отдела? Лане Андреевне что, нечего сказать, или она считает присутствие на общем собрании неважным?» Задал я этот вопрос прежде всего Гаранину, как моему заместителю. «Медведева не должна», — начал было отвечать за него Эд, поднимаясь со своего места, но я резко его перебил, стукнув кулаком по столу. «Мне только что озвучили, что человек, взваливший на себя контроль и восстановление научного отдела, не может хорошо справиться со своей работой. Почему о том, что она не может организовать элементарную проверку, мне докладывает начальник следственного отдела, а не сама Медведева? Если вам по какой-то причине не хватает времени, чтобы полноценно выполнять свои обязанности, то то прошу не тормозить работу остальных, взяв на себя больше, чем то, с чем вы можете справиться». По лицу Эдуарда не было видно, как он воспринял мои слова. Эд только кивнул и спокойно сел на свое место, делая какую-то отметку в своем ежедневнике. Поднял на меня взгляд и спросил. «Кого, кроме Медведева, еще желательно включить в эту группу?» «Лаптева и Хрущеву. На них завязаны почти все технические моменты. И они сами должны отвечать, если что-то идет не так». В ответ Эд еще раз кивнул и снова сделал пометку в ежедневнике. Я же продолжил. «Мне о чем-то еще нужно знать? Чего у нас нет, не установлено, не обкатано или что-то в этом роде? Я буду очень сильно разочарован, если такое повторится еще раз. И где Бобров?» Обведя взглядом присутствующих, я не увидел никого из представителей оперативного отдела. «На операции», — ответил Ромка, поднимаясь на ноги. «Пока вы с Демидовым развлекались в его квартире, сработали его информаторы. Новости не очень хорошие, но данных было достаточно, чтобы Бобров сумел предпринять меры». «Подробнее», — спокойно проговорил я, глядя на нахмурившегося Гаранина. «Группа пока неустановленных лиц, предположительно являющихся гражданами Франции, решили организовать теракт в нашей стране, используя биологическое оружие. Предположительно, вирус геморрагической лихорадки. Какой именно, пока не установлено. Известно несколько возможных целей на территории столицы. Два отеля, международная научная конференция и митинг против магов совместно с какими-то борцами за экологию». Четко отрапортовал Рома, глядя куда-то мимо меня. «Людей мало, поэтому Андрей Олегович лично возглавляет одну из групп захвата». «Вероятности?» — я повернулся к Дубову. «Работаем», — коротко ответил он. «С общими данными могу дать только 70% на успех. Наш научный отдел и Республиканская служба по контролю и распространению заболеваний в курсе. Ждут первые данные». «Что-то еще?» — в груди как-то неприятно кольнуло. «Мы каждый день предотвращаем какой-нибудь теракт, малозначимую атаку или заговор. Но именно сейчас все были напряжены, особенно Ромка с Егором. У Ирилии даже у таких посредственных, как Гаранин, просчитывается чуть ли не каждый шаг на интуитивном уровне. Именно поэтому они из двух коридоров с высокой долей вероятности выберут тот, где менее опасно. Правда, с Ромкой без контроля его источника все это работало в точности да наоборот, но сейчас у него такой проблемы нет». «Я привлек банды и гильдию Муратова», — перевел на меня взгляд Гаранин. «Они работают на этом чертовом митинге, разгоняя собравшихся, чтобы в случае чего минимизировать ущерб. По последним данным, у них это неплохо получается. Бойко с энтузиазмом взялся за дело, руководя своими бандами из больничной палаты». «Хорошо, держите меня в курсе», — я повернулся к Рокотову. «А почему мы вовремя не смогли распознать прибывших на территорию России террористов? Или у нас база распознавания лиц тоже не работает? И вы носитесь в полицию, чтобы что-то уточнить?» «Идентификаторы под нашим полным контролем. Полицию мы этой привилегии лишили», — невозмутимо ответил Ваня, легко поднимаясь на ноги. «Но в базы прогружены не все данные. Это нововведение, поэтому полной базы нет, особенно лиц, прибывающих из-за границы. Что касается обычных камер для распознавания лиц, то мы практически готовы к запуску. Осталось утрясти некоторые нюансы. По базам международного розыска проблем нет, все уже давно улажено по личной договоренности, как и с базами второй гильдии. Осталось их только выгрузить. Проблема состоит в том, чтобы уговорить секретную службу и специальные подразделения полиции поделиться еще и своими базами и оформить официальную синхронизацию в одностороннем порядке». Он поморщился и добавил: «С предоставлением доступа по специальным запросам». «Кто должен отвечать за эту бюрократическую волокиту и договариваться об этом?» — спросил я, мысленно давая себе подзатыльник, прекрасно понимая, что с Ваней не нужно так разговаривать. Внутренний голос пищал, что мне потом это аукнется, например, на тренировках, хотя я их все еще избегаю. Но, как говорится, скипидар был применен по назначению, и лошадь было уже не остановить. «Начальник СБ», — после небольшой паузы ответил Рокотов, с усмешкой посмотрев на меня. «Так почему, вашу мать, я об этом узнаю только сейчас?» — прошипел я. Наступившую тишину прервала муха, каким-то невероятным образом залетевшая в зал и теперь жужжавшая возле закрытого окна. Я обвел собравшихся тяжелым взглядом, заметив, что многие что-то пишут в блокнотах. «Документы на подпись лежат на твоем столе», — ответил Эдуард, нарушая возникшую нездоровую тишину. «Они были готовы еще неделю назад. По понятным причинам я тебя о них не напоминал. Сегодня бы сообщил в приоритете». А вот теперь все оторвались от своих записей и пристально на меня смотрели, отчего мне уже начало становиться неуютно. «Как так получилось, что Клещев внезапно ожил? И как это повлияет на наши дальнейшие действия?» Задал практически сразу же вопрос Дубов, слегка разрядив обстановку. «Никак», — ответил я неохотно, садясь на свое место. «Пока мы не выясним, настоящий это Клещев или нет, мы ничего предпринимать не будем, потому что его поведение очень сильно отличается от того, что мы все помним. Как только у нас появятся ответы, мы начнем планировать, каким образом использовать этого ожившего мертвеца. Егор, сделай анализ и долгосрочный прогноз, исходя из обоих вариантов». «По отдельности?» — Дубов старательно фиксировал задание. «Да, на каждую вариацию». Я на секунду задумался, а затем осторожно продолжил. «Еще просчитай третий вариант, в котором этот Клещев все-таки настоящий, а тот, кого мы знали, нет». «В любом случае, этот вариант Клещева, несмотря на странный панический страх перед тобой, очень умен. Он сумел быстрее нас вычислить, где вы с Демидовым культурно нажираетесь», — задумчиво проговорил Ваня, уже давно севший на свое место, барабаня пальцами по столу. Этот жест показывал, что он не так спокоен, как хочет казаться. «Начались легкие шевеления в магических кругах», — спокойно проговорил Ромка. «За то время, пока тебя приводили в норму, я навел некоторые справки. Вы не первый, к кому без предупреждения заявился Клещев. Никто ничего не заподозрил. Я даже без дара Ириля могу сделать прогноз. 90%, что к утру о возвращении нашего неубиваемого Игоря Максимовича станет известно абсолютно всем заинтересованным лицам и парочке случайно мимо проходившим. Надо быть готовым к тому, что его верные поклонники, которые еще вернее, чем ты и Демидов вместе взятые, могут совершить какую-нибудь глупость. А может и нет, в зависимости от того, как себя этот Клещев зарекомендовал. Мы не можем знать, как он вел себя с другими представителями этого клуба по интересам. Если какие-либо подозрения о его нетипичном поведении возникли не только у вас, то у него могут возникнуть некоторые сложности с легализацией, а у нас с возможным планированием дальнейшей деятельности». «Егор?» — я посмотрел на друга. Тот кивнул, давая понять, что понял о дополнительной работе. «Я поставил следилку на Клещева, такую же, что висит сейчас на Владе». Рокотов при этих словах встрепенулся. Он ничего не записывал, в отличие от остальных, но я был уверен, что он точно не забудет что-то действительно важное. «Кого мы можем внедрить к Клещеву?» — задал вполне разумный вопрос Довлатов. «Нужно быть идиотом, чтобы не думать о нездоровых шевелениях среди скучающих молодых аристократов. Почему-то в старшем поколении и его благоразумии, я уверен, гораздо больше. Это должен быть маг, и желательно из древнего рода». «Не обязательно», — покачал Ромка головой, выпрямляясь на стуле. «Это может быть просто какой-нибудь богатенький идиот, готовый безвозмездно спонсировать идиотские начинания детей свободы типа Белевского. Там даже то, что он не маг, особой роли играть не будет. Его деньги сгладили бы все возможные неудобства. Фландрийцам же не мешает работать с Клещевым тот факт, что из них магом является исключительно мой отец». «Сомневаюсь, что Белевский согласится на подобную авантюру». Я повел плечами, разгоняя кровь. «Надо же, даже не думал, что буду настолько напрягаться. Но у нас не так много кандидатов. Гаранина мы исключаем из-за их давнего конфликта. Лео тоже лучше оставить в стороне. Его отец быстро решит проблему живучести этого индивида очень радикально. И боюсь, даже темные ничего не смогут с этим поделать. Эд...» Я посмотрел на вскинувшего брови Эдуарда и сам отверг неплохую, в общем-то, идею. «Нет, Эдуард Казимирович не потерпит Клещева в качестве своего лидера. Он быстро возьмет бразды правления в свои крепкие руки, и мы уже не сможем использовать детей и свободу для осуществления наших планов. Кто у нас еще остался?» «Довлатов зарегистрированный темный лакомый кусок, но он начальник следственного отдела, а эта информация точно есть в свободном доступе. Так что Клещев не рискнет даже встретиться с ним». «Еще есть кандидаты?» — уточнил Ваня, обдумывая каждое мое слово. «Да», — проговорил Эд. Он на секунду замолчал, а потом неохотно продолжил. «Третьякова. Она неплохо вписывается в характеристику, предоставленную Довлатовым. «Девушка из очень богатой семьи. Недавно стала единоличной наследницей целого состояния своего покойного отца. И она маг, хоть и не из древнего рода, но она маг огня». «Нет», — прервал Рокотов, удивленно посмотревшего на него Эда. «Я эту взбалмошную девчонку хорошо знаю. Она не подходит для этой роли. Кира вспыльчивая и прямолинейная. Здесь же нужна гибкость». «Понятно», — я прикинул все за и против. «Нужно подумать, как минимум найти действительно подготовленного к подобной роли человека. Кира будет запасным вариантом, но совсем от ее участия мы отказаться не сможем. Боюсь, у нас может не оказаться выбора». «Я так понимаю, что пока мы занимаем выжидательную позицию», — уточнил Ваня на мгновение, сжав зубы, когда услышал мои слова о Третьяковой. «Да, пока это лучший вариант». «Простите, можно войти?» В зал вошел Семенов. В представительном мужчине в деловом костюме с ухоженной седой бородкой и дорогой стрижкой практически невозможно было узнать старика-соседа Ванды, снующего повсюду в поношенном спортивном костюме, которого я мельком видел пару раз, когда Лена все еще жила в том ненормальном доме. «Проходите», — вместо меня ответил Ваня. «Что у вас?» «Обозначенные информатором устройства найдены, сейчас их обезвреживанием занимаются специалисты. Террористы задержаны, и в данный момент Андрей Олегович везет их сюда для допроса», — спокойно ответил Семенов. «Вас что-то смущает, Сергей Петрович?» — спросил я, глядя на нахмурившегося заместителя Демидова. «Не знаю», — глубоко вздохнул он. «Все как-то слишком просто и легко прошло. Уж поверьте моему опыту, так не бывает. Не то оружие для подобных выходок. Мне кажется, что это еще не конец. Иван Михайлович, после того, как здесь закончите, подойдете ко мне?» «В общем-то, если ни у кого никаких вопросов и предложений больше нет, все свободны. Все, что касается любой информации о биологическом оружии, установлении вируса и причастных к ним лиц, докладывать напрямую лично мне», — отдал я последнее распоряжение все еще сидевшим на своих местах сотрудникам, поднимаясь и выходя из-за стола. «Дмитрий Александрович, я накидала план по поводу приобретения и раскрутки телевизионного канала», — окликнула меня Женя, догоняя уже возле двери. «Пойдем в мой кабинет, там обсудим», — кивнул я, выходя из конференц-зала. «Вам не кажется, что наш начальник как-то сильно взял с места в карьер?» — тихо поинтересовался Довлатов, видимо, думая, что я его не услышу. «Да, наш мальчик вырос», — протянули хором Ромка с Ваней. «Это знаковый момент. Даже и не думал, что лично буду присутствовать при этом», — добавил каким-то странным мечтательным голосом Рокотов, а я от души хлопнул дверью, направляясь в сторону своего кабинета, не глядя на идущую рядом со мной Литвинову, которая тоже слышала эти последние высказывания.